Ели мы только чай и хлеб, консервы и яйца было приказано мной оставить на следующий день. Шестой день нашего путешествия выдался чудесный, солнечный, ни одной тучки на небе. Мы начали подъем в 6 часов утра. На самой верхушке Алагёза были нагромождены камни величиной с большой обеденный стол. Не нужно самому всходить на Алагёз, чтобы вообразить главную вершину этой горы. Представьте себе громадный холм, насыпанный из таких огромных камешков. С каждым часом подъем все круче. Последний час мы уж ползли на четвереньках. Весь снеговой пояс равняется версты полторы шириной. Снег лежит толстым пластом, на солнце жарко, но стоит войти в тень, и уже через 5 минут все тело охватывает холод, как в леднике. На самую вершину горы мы влезли ровно в 12 часов дня. Первыми взобрались 2 телеграфиста. Подъем был так труден и опасен, с возможностью чуть не на каждом шагу оборваться, что они, став на вершине горы, от радости закричали «Ура!». Через минуту слышу крики: «Скорей, скорей, ваше благородие, медведь, скорее!» «Куда там скорее?» Я был позади них всего сажень на 20, но это расстояние можно было преодолеть лишь на четвереньках, цепляясь за каждый камушек. Когда я влез к ним, то еле переводил дух. «Где медведь?» «Вон внизу!» Ширина площадки, на которой мы стояли, была не больше 3-4 сажень. Я заглянул в пропасть. Здесь был сплошной снег, медведь ясно вырисовывался на белом фоне, но далеко внизу, от нас версты полторы. — Где вы его увидели? — спросил я сапер. — Да заглянули в пропасть. А он в снегу сидит тут на этих камнях и смотрит на нас. Услышал, значит, крики «Ура!» да как сиганет вниз и покатился, а там поднялся и побежал, как лошадь. Ишь, за 5 минут куда и убег. Я поставил прицел 1500 и выстрелил. Разве можно попасть на такое расстояние? Медведь пошел дальше, уже не спеша, и скрылся между камнями. Теперь мы осмотрелись. Даже телеграфисты, равнодушные, кажется, ко всему на свете, кроме их собственных интересов, и то были поражены величием природы. — Вот это та гора! — сказали они. — Очень красиво! А здесь Арарат! Смотрите, Арарат! Взглянул я туда, и дух захватило. Передо мной во весь свой громадный 5,5-верстовой рост стоял великан Арарат. Это единственная в мире снеговая гора, которую можно видеть всю от вершины до самого основания, начинающегося с долины Еревани. Массив Арарата, имеющий форму огромной сахарной головы, виден весь. Более половины верхней части горы покрыты вечным снегом, ослепительно белым и сверкающим на солнце, так что глазам делалось больно смотреть. Из-за плеча великана виднеется верхушка малого Арарата, чуть ниже своего старшего брата. Один взгляд на эту красивейшую в мире махину говорит, что восхождение на нее чрезвычайно трудно. Алагёз почти на целую версту ниже Арарата. Помнит, что Пастухов, знаменитейший путешественник и исследователь гор, потратил на восхождение на Арарат около 2 недель. Он описывает неимоверные трудности. Там воздух так уже редок, что дышать трудно. Скаты гор до того крутые, что нет сил найти дорогу. Снежные вихри и метели таят смертельные опасности для смельчака.